Интермедия. Битва за эльфийскую деревню. Часть 7. Бесчисленное множество летающих ежей в воздухе. Огромная пирамида в центре всего этого. Эта сцена прямо-таки просится в какой-либо фантастический фильм. Ну как же так? Всем, кто жил на этой планете, я должна перед вами извиниться. Вы действительно отлично поработали. Но из-за одного полудурка, которому нравятся всякие летающие штуковины, вся собранная вами энергия пошла в никуда. А я еще хотела возмутиться, увидев одного летающего ежа. Откуда ты набрал столько энергии для него? Но судя по тому, что я вижу сейчас прямо перед собой, тут энергии хватит не то что на спасение одного мира, а как минимум на два мира сразу. Или точнее сказать, этот мир мог бы не ходить по лезвию ножа столько времени. Один этот вид показывает, как сильно жители этого мира вкладывали во все свои действия свою душу. Нет, они действительно работали на износ. Ладно, как бы то ни было, то, что мне надо сделать, остается неизменным. Всем союзникам немедленная эвакуация. С помощью телепатии я послала сигнал всем подразделениям. Для вампирчика или вратха драка с этими морскими ежами тоже будет непростой. Против них даже у королевы Таратектов без моей помощи не было шансов. А учитывая, какое их количество сейчас висит в воздухе, то понятно, что выжить сможет только тот, кто вовремя успеет сделать отсюда ноги. И потом, поскольку я сейчас собираюсь заняться данной проблемой всерьез, то кто-нибудь может случайно попасть под раздачу. Кстати, Мера просто идеален. Еще до того, как я дала свой приказ, он уже начал отступление. Ранее я ему сказала, чтобы он не упорствовал, если что-то неожиданно начнет происходить, и он, похоже, все понял правильно. Как только он почувствовал, что дело запахло жареным, он сразу дал приказ об отступлении. Думаю, среди всех генералов армии он самый профессиональный. Используя желчных сестренок, я озаботилась безопасностью реинкарнировавших, забросив их в другое измерение. Похоже, двое из них пытались самостоятельно выбраться из этой передряги, но я и их забросила в другое измерение. Отлично, теперь можно превратить всю эту область в поле нашей битвы, не беспокоясь ни о чем. Что же, кажется, пришло время стать серьезней. Проклятье! А ведь я так хотела избежать демонстрации своих возможностей, но, к сожалению, других вариантов не осталось. В то время, как я проводила подготовку к бою, угол пирамиды начал светиться. Это волновое орудие? Ага, точно, волновое орудие. Как я и думала, в следующее мгновение пучок света выстрелил в меня, как будто из мощнейшего лазера. Да-да, смерть неизбежна и все такое. А теперь моя очередь. Выстрел лазера попал в портал, открытый в другое измерение, который появился передо мной. Затем лазер вылетел из парного портала, только теперь его вектор движения изменился. И в данный момент его целью является уже пирамида. Любой, кто может управлять пространством, додумался бы до такого, так ведь? Использовать портал, чтобы вернуть атаку врага ему обратно. Лазер, который выстрелил из пирамиды, попал в нее обратно. Но поскольку вокруг пирамиды, естественно, был барьер, было бы странно, если было бы иначе, то луч лазера исчез во вспышке света. Я так понимаю, что этот барьер является комбинацией из барьера, блокирующего маги, и отражающего ее. Лазер, отраженный барьером, распался на мелкие лучики и ударил по всем направлениям. Затем, попав на что-нибудь, они взрывались. Какое это чрезвычайно мощное оружие! Да что за хрень! В месте попадания земля просто испарилась. Вместо того, чтобы сделать нормальный кратер, там появилась дыра. Ты что, на части планету разнести пытаешься? Я думал, это волновое орудие, а это лазер звезды смерти. И сколько же энергии ты влил в один этот выстрел? Я просто счастлива, что не стала защищаться от данной штуки. Никоим образом защититься от этой штуки я бы не смогла. Ха! Но все равно, стрелять по мне с такого расстояния бессмысленно. Я тебе все твое дерьмо обратно верну. И вообще, мне надо разобраться со всем этим до того, как эта штуковина выстрелит во второй раз. Я бросила взгляд в сторону Кура. Вратх его схватил и тащит за собой. Возможно, почувствовав мой взгляд, он обернулся и бросил взгляд назад, затем продолжил свой побег. Похоже, на данный момент влезать в эту битву он не планирует. С одной стороны, это неплохо. А с другой жаль, что мне придется открыть свои карты. Однако не уверена, что я сумею выбраться из этой заварухи, если не буду действовать на всю катушку. Нет, возможно, все и получится, если дать мне достаточно времени. Но если я буду действовать так, то весь этот континент превратится в выжженную пустыню. А может, и перестанет существовать вообще. Так, глубокий вдох. Теперь мой ход. Подумав так, я помахала всем ручкой и ушла в другое измерение. Неважно, насколько мощным лучом ты стреляешь. Если он не может перемещаться между мирами, то в меня попасть ты не сможешь. Использовать перемещение между измерениями нечестно? В том смысле, что я могу делать с оппонентом, что захочу, а он ответить мне не может? Вот именно поэтому я всегда считала, что умение перемещаться между измерениями – это важнейшее умение для Бога. Похоже, я сильно заточила все свои способности на это. Так, теперь поднимем крышечку над адским котлом. Пирамида и морские ежи плывут в небесах. А еще выше них в небесах появились трещины. Данные трещины закрыли небо над деревней эльфов огромной паутиной. Затем безумное количество глаз появилось в данных трещинах и уставилось вниз. Миллиарды глаз, смотрящие на землю. Мои клоны, каждый из которых обладает злым глазом обжорства. Все клоны одновременно активировали злой глаз обжорства, жадно поглощая энергию, запасенную в пирамиде и морских ежах. Пирамида и морские ежи стреляют по моим клонам, но их выстрел блокируется провалами в измерении. Ни одна атака до клонов не добралась. Все верно, измерение полностью изолировано от этого мира. Конечно же, они не могли никуда попасть. А в это время морские ежи, лишившись энергии, один за другим стали падать на землю. Вот что значит заставить меня сражаться серьезно. Я на полную катушку использовала свои способности к управлению измерениями. Сначала я создала и поселила бесчетное количество клонов в другом измерении, в моем новом домике. Затем использовала их для того, чтобы вытянуть из врага всю энергию, используя мой злой глаз обжорства, даже если враг бог. Но если он лишится своей энергии, то просто станет обычным существом, поскольку разница между человеком и богом только в том количестве энергии, которым он может управлять. Если эту энергию у него забрать, то он станет не богом, а просто никем. Будучи новичком среди богов, это единственная стратегия победы, которую я смогла разработать для сражения с Кура. Или точнее, это единственное, на что я была способна. Ведь в прямом столкновении я бы в любом случае проиграла. Так что мне пришлось использовать свои сильные стороны. Других вариантов у меня просто не было. Не так уж много вещей я способна сделать на уровне бога. Таким образом, стратегия моего нового домика, которую я отшлифовывала все больше и больше для сражения с Кура, это не то, чему что-либо смогут противопоставить эльфы. Я снова бросила взгляд на Кура. Он явно смотрит сюда. Перестань, хватит смотреть. Поскольку это мое единственное оружие, если он найдет способ отразить этот удар, то я буду полностью разгромлена. Именно поэтому я до последнего и не хотела это показывать. Прошу тебя, не надо придумывать никакого противоядия к этому, хорошо? Пока я так тихо молилась про себя, все морские ежи упали на землю, а за ними вслед упала на землю, лишившись энергии и пирамида.